верую и молюсь. Верую и молюсь, но жить так дальше я боюсь. Неискренность и жестокость, присущая человеку убогость, преследуют веру мою. Раскаиваюсь и стыжусь, но верую. Скоро проснусь, восставший от сна, помолюсь. С неверием людским прощусь, и в жизнь другую я войду. Здесь не толпа, а народ. Исчезнет корость, растает лед, а вера силу обретет. И вечность заменит наш век. Достойно живи, человек. Вера – это разумный мост между небом и землей. Вера – единственная сила, сокрушающая горы, побеждающая трудности, делая невозможное возможным. Вера – это крыло молитвы.